44. А в Риме, между тем, распространился слух, что восстали не только треверы и эдуи, но все 64 гальские общины, смотри примечание 56, что они объединились с германцами, что Испания ненадежна, и все это, как обычно бывает, встречало веру и преувеличивалось молвою. Примечание 56. В непосредственном подчинении римлян находилось 60 гальских племен и 4 племени в Аквитании. Помимо этого, в Галлии были и другие, меньшие племена, которые в этот счет не входили, так как были подвластны какому-либо из этих племен. Конец примечания. Всех благомыслящих эти известия огорчили и наполнили тревогой за государство, но многие из ненависти к существующему порядку и жажды перемен, невзирая на то, что сами подвергались опасности, были ими обрадованы и бронили Тиберия, продолжавшего при таком расстройстве в делах углубляться в наветы доносчиков. Или, быть может, и Сакровир предстанет перед сенатом за оскорбление величия. Нашлись, наконец, мужи, которые силой и оружием положат предел кровожадным посланиям Принцепса. Пусть уж лучше война, чем столь жалкий мир. Но Тиберий тем упорнее хранил полнейшую невозмутимость и, не сменив ни места пребывания, ни выражения лица, ни в чем не нарушил в те дни привычного образа жизни, то ли от скрытности нрава, то ли установив, что опасность не столь значительна и, во всяком случае, меньше, чем изображает молва.